Глава 25. Монстры тьмы спасаются бегством. Быстро, беги. Как этот человек может быть таким сильным? Монстры-короли были охвачены отчаянием и ужасом. Из них всех только их босс, Золотой Король-Медведь, смог противостоять атакам Цзинина. Остальные только немного выиграли себе время. Ужасные атаки небесной гребли и жестокие удары в ближнем бою отняли бы их жизнь, если они допустили хотя бы малейшие ошибки. Кровавая полоса света вспыхнула в небесах, когда красная ненависть быстро сбежала. Время идти. Началась гроза. В небе появилось 6 полос, искаженных разломом меча, который окружал этот шторм и который стал оружием убийства тех 3 монстров-королей, находившихся на грани бегства. Они действительно наткнулись на гнездо шершня. 12 монстров-королей Восточного потока никогда не думали, что этот человек, бессмертный Северная тьма, достиг бы такого сильного уровня силы. Если бы они смогли использовать полное великое построение парящего медведя, то они, несомненно, подавили бы Нина. Но целью Нина было убийство короля огненного крыла в самом начале, тем самым заставив их находиться в состоянии индивидуальной борьбы. Собственный уровень силы Нина был слишком высок. Нина первобытный двойник был на поздней стадии пустоты и обучался в сутре северной тьмы технике очищения ки, разработанной Даа отцом великой вечности. В терминах элементарной ки у него было количество, сопоставимое с тем количеством, которое ранее имел бессмертный северный странник. С точки зрения мечей, он был сопоставим на том же уровне. Но что более важно, Нин имел полный набор из 9 лучших рангов бессмертных летящих мечей, которые отлично подходили к технике небесной гребли. Таким образом, мощность Нина первобытного двойника была на уровне выше, чем у бессмертного северного странника. Нина истинное тело было немного слабее, но раны не были проблемой для его тела. Это заставило сыпучего бессмертного монстра-короля бояться сражения с Нином в ближнем бою. 2 Нина. У одного были несравненно мощные атаки дальнего действия, которые в силе превосходили каждого из монстров-королей. У другого было тело демонического бога, которое преуспевало в ближнем бою. Объединившись, они превосходили этих 11 монстров-королей, у которых не получилось собраться в свое выдающееся формирование. Из-за этого они один за одним погибали, пытаясь сбежать. Нин впервые дал слабину и даже понизил силу меча тысячи быков, но только для того, чтобы внезапно развязать ее позже и убить 3 монстров-королей. Монстров-королей мгновенно охватило состояние полного хаоса. Каждое действие бессмертного северной тьмы явно означало гибель. 3 фигуры исчезли за горизонтом. Нин покачал головой и тихо вздохнул. «Я убил только 8 из них. У него было только одно основное тело и его первобытный двойник, в то время как его противники были намного сильнее. Когда все перестали бежать, то начали использовать методы ловкости. Нин не смог их убить. Золотой король-медведь был очень зол. Убил только 8. Рубящий удар. Нин взглянул на золотого короля-медведя. 9 полос искаженных слез меча прорвались сквозь небеса, обернувшись вокруг тела массивного золотого короля-медведя. 99 типов жемчужин волшебных сокровищ вокруг золотого короля-медведя продвигались чрезвычайно глубоко. Они объединились в 3 уровня защиты. Она была очень плотная и заблокировала атаку Нина. «Не тратьте впустую свою энергию. Я боролся более чем с 10 небесными бессмертными, и никто из них ничего не мог со мной сделать». Послышался голос золотого короля-медведя. Он зарычал. «Скажи мне, почему ты убил моих братьев?» «Братья?» Нин покачал головой. «Золотой король-медведь, все остальные монстры-короли были покрыты огромным количеством грехов, и каждый из них был покрыт более чем 300 метрами кровавого света. Однако у вас очень мало греха. У вас просто есть агрессивная черная аура. Вы полностью отличаетесь от них». Золотой король-медведь медленно кивнул. «Истина. Вы говорите правду. Они слишком слепы, слишком глупы, слишком сумасшедши. Перед лицом 3 бед, все они были охвачены отчаянием и поэтому больше не заботились о том, чтобы причинить грех вообще. Но я знаю, что чем больше грехов совершается, тем мощнее 3 беды. Я хочу жить дольше. Я не допущу того, чтобы вокруг меня собралось большое количество грехов. Но они были моими подчиненными, которых я использовал для объединения восточных потоков. Ты все уничтожил». Золотой король-медведь зарычал. «Я не хочу быть с тобой врагом. Но я хочу понять одно, зачем тебе их убивать?» «Из-за», Нин сказал со смехом, «греха». «Ах, я понимаю, вы хотите убить великих грешников, чтобы накопить больше достоинств. Чем больше достоинств вы наберете, тем большая помощь будет вам во время бедствия. Нет, Нин усмехнулся, это из-за испытания, который дал мне мой мастер. О, золотой король-медведь был озадачен. Я должен убить 10 великих грешников. Это мое испытание, пояснил Нин. Золотой король-медведь потерял дар речи. Что, из какой школы ты? Зачем вам проходить такое испытание? Кто посмел бы дать вам испытание? Может быть, ваш мастер, истинный бессмертный или внеземной бог? Тебе не нужно беспокоиться об этом. Позвольте мне задать вам вопрос, насколько я силен по сравнению с небесными бессмертными, спросил Нин. Поскольку золотой король-медведь сражался более чем с 10 небесными бессмертными, то он должен был бы дать точную оценку. Золотой король-медведь кивнул. Ты меч бессмертия. Твои атаки чрезвычайно мощные, особенно первобытный двойник, который достиг уровня среднего небесного бессмертного. Что касается твоего истинного тела, оно немного слабее. Тем не менее, оно должно обладать чрезвычайно мощным рангом бессмертных летающих мечей. Если бы 12 из нас смогли сформироваться в великое построение парящего медведя, мы смогли бы подавить тебя. Без этого же ты сломал нас одного за другим и победил. Остальные 11 были сравнительно слабыми и не совсем сопоставимыми с небесными бессмертными, оценил золотой король-медведь. Сыпучие бессмертные были способны прожить 100 тысяч лет, 300 тысяч лет, 500 тысяч лет, 700 тысяч лет, 900 тысяч лет, миллион лет. Чем дольше они выживали, тем сильнее становилась их сила. Вернувшись в мир Великой Ся, бессмертное парящее облако было всего лишь сыпучим бессмертным на уровне 100 тысяч лет. Однако эти монстры-короли были на уровне 500 тысяч лет. Золотой король-медведь превзошел миллионный уровень, который являлся бессмертным северным странником. Что касается бессмертного Цзюйхуа, он прожил миллионы лет. О, Нин кивнул, теперь я немного понимаю свою силу. Бессмертная северная тьма, если тебе что-то нужно, ты можешь прийти ко мне в гору Золотая вершина. После разговора золотой король-медведь превратился в полоску золотого света и исчез. Нин наблюдал, как улетел золотой король-медведь, и размышлял про себя. Защита этого золотого короля-медведя была довольно грозной. Эти 99 типов жемчужины сокровища. Ценность всего этого набора неисчислима. К сожалению, я не смог его приобрести. Внезапно подумав о чем-то, Нин сделал шаг назад и вернулся на скалу. Гора теперь была на уровень короче, чем в прошлом. Нин махнул рукой, и появилась бессмертная усадьба. Синяя скала Сяю и императорская Ци вышли из нее. Что происходит? Императорская Ци с ужасом посмотрел вокруг. Умерли бессмертные северная тьма, теперь мы в руках монстров. Одетая в черное принцесса тоже была напугана. Сяю волновалась и искала фигуру своего мастера. Все они были поражены увиденным. Они увидели Нина, сидящего рядом с утесом и держа в руках тыкву и бутылку вина. Он потягивал ее и смотрел в бесконечное море облаков на небе. Где монстры? Ци Жуфэн был поражен. Но, одетая в черное принцесса тоже была удивлена. Мастер, Сяюй подбежала к Нину. Среди бессмертных мастеров и учеников были очень тесные отношения. Как говорилось, тот, кто является твоим мастером на один день, должен быть почитаем как родитель на всю жизнь. В конце концов, доброжелательность, проявленная мастером в передаче Дао, была чрезвычайно велика. Сяюй была очень рада обнаружить, что кажущийся молодым юноша был еще жив и прекрасно себя чувствовал. Старшая северная тьма, где 12 монстров королей Восточного потока. Ци Жуфэн не посмел поверить, что Нин смог победить их. К сожалению, я убил только 8 из них, покачал головой Нин. Что? На лице Ци Жуфэн читалось изумление. Нин не обратил на него внимания. Он продолжал пить вино и смотреть облака. Хотя он был в хорошем настроении, он все еще чувствовал себя грустным. Его испытание по приобретению 8-9 тайных искусств состояло в том, чтобы убить 10 великих грешников. Но он убил только 8. Не хватало еще 2. Если бы он убил недостающее количество грешников, то смог бы вернуться в гору внутреннего сердца и сразу же изучить 8-9 тайных искусств. Но он должен остаться здесь и убить еще 2 великих грешников. Мастер, мягко позвала Сяюй. Своей ручкой она прикоснулась к Нину. Нин повернулся, чтобы посмотреть на нее. Лицо Сяюй было полно вопросов. Она прошептала. Мастер, ты сказал, что убил 8 из них. Но это... Она была просто учеником Цзыфу. 12 монстров королей были несравнимо возвышенными фигурами в ее глазах. Смотрите. Нин презрительно махнул рукой. Ранга бессмертных волшебные сокровища один за одним появился в воздухе. Эти предметы остались после 8 убитых монстров, и каждый из них излучал мощную рябь. Коронованный принц Ци Жуфэн видел ранга бессмертных волшебные сокровища еще в императорском дворце. Это все ранги бессмертных волшебных сокровищ. Это набор ранга бессмертных сокровищ. Ци Жуфэн вдруг уставился на 6 оружий, которые висели в небе. Эти 6 оружий были теми же рангами бессмертных магических сокровищ, которые король огненного крыла давно использовал, чтобы проложить путь через империю Ци. Ци Жуфэн никогда не забудет сцену о том, как сыпучий бессмертный один за одним упал перед лицом этих оружий. Этот комплект принадлежал королю огненного крыла. Он сейчас мертв, спокойно сказал Нин. Он был одним из 8 убитых. Я обещал защищать тебя год, или пока я не убью его. Я выполнил свое обещание. Теперь можешь идти. Нин пошел к своей бессмертной усадьбе. Сяюй, пойдем со мной. Да, мастер. Синяя скала Сяюй сразу последовала за Нином в поместье. Когда двое вошли в бессмертную усадьбу, коронованный принц и принцесса просто стояли и долго смотрели на поместье. Глава 26. Успех. Коронованный принц и принцесса были действительно удивлены. Они видели, что человек перед ними был всего лишь первобытный даист. Для него убить сотни стражей огненного крыла было одно, но как же он убил 8 из 12 монстров королей Восточного потока? Хотя они лично не были свидетелями этого, десятки рангов бессмертных магических сокровищ перед ними были реальными. Они не верили, что король огненного крыла и другой монстр, король, который использовал эти ранги бессмертных магических сокровищ, добровольно отдал их старшему Северной Тьме. «Старший брат, мы должны взять эту старшего Северную Тьму в качестве нашего мастера», сказала одетая в черное принцесса. «Правильно». Глаза коронованного принца загорелись. «Старшая Северная Тьма еще более грозен, чем 12 монстров королей. Она намного сильнее, чем когда-либо была наша империя Ци», одетая в черное принцесса торжественно сказала. «Король огненного крыла теперь мертв». Стражи огненного крыла под его командованием были в панике. Они знают, что мы находимся под защитой Северной Тьмы, и поэтому выжившие не будут нас преследовать. В будущем нам больше не нужно будет убегать. Коронованный принц был удивлен, но потом он с волнением многократно кивнул. Он не видел ситуацию так ясно, как видела его сестра. Одетая в черное принцесса сказал шепотом: «Мы двое, полагаясь на наши собственные усилия, вероятно, никогда не увидим, как империя Ци снова вернулась бы к своей прежней славе. Но, заимствуя силу старшего Северной Тьмы, мы можем надеяться на это». «Правильно». Ци Жуфэн торжественно кивнул. «Пойдем, возьмем ее в качестве нашего мастер. Мы должны сделать это искренне. Если он не обнаружит даже намека на искренность, он откажется», предупредила одетая в черное принцесса. Таким образом, двое братьев и сестер вошли в бессмертное поместье. В зале бессмертного поместья синяя скала Сяюй сидела там, наблюдая, как два императорских брата и две сестры вошли в поместье. «Мы хотим видеть старшего Северную Тьму», — сказал Ци Жуфэн. «Сейчас мастер находится в уединении. Подожди немного». Причина, по которой Нин позволил им войти, состоял в том, что он обнаружил некоторые интересные вещи. Сокровище. Нин перелистал карты перед собой. Было 8 карт, все одинаковые, и все указывали на сокровищницу. Хотя 8 убитых монстров королей были грозными, их магические сокровища были всего лишь предметами небесного ранга. Когда он разобрался в своих предметах, то обнаружил, что каждый предмет хранения содержал карту сокровищницы. Все карты были полностью идентичны. Карты сокровищ имели только простую надпись, например, «Империя Ци», «Горы Клык Реки» и т.д. Нин знал, что карта сокровищ была первоначально создана кланом императорского Ци. Именно по этой причине Нин разрешил двум императорским Ци войти в его имение. У каждого из 8 монстров королей была копия этой карты, причем копия короля огненного крыла была намного старше. Остальные 7 должны были быть сделаны с помощью чернил дублирования. Нин нахмурился. «Правильно, я просто убил несколько сотен страж огненного крыла, но все 12 монстров короли немедленно атаковали. Проще говоря, 12 из них должны быть разбросаны по всему Восточному потоку. Может быть только одно объяснение. Когда слова об моем убийстве сотен страж огненного крыла дошли до короля огненного крыла, другой монстр-король уже присутствовал. Какая ситуация заставит всех 12 монстров королей собраться вместе? Учитывая, что у каждого из них была копия этой карты сокровищ, Нин получил ответ. Скорее всего, они собирались ради этой сокровищницы. Нин сразу же начал искать другие предметы, уделяя особое внимание хранилищу сокровищ короля огненного крыла. Хотя он не нашел ничего в других хранилищах, внутри предметов короля огненного крыла, Нин нашел древнюю книгу с золотым пергаментом. Очевидно, он был разработан, чтобы противостоять времени. В первый раз, когда я отважился попасть на горы Клык-реки, все произошло случайно. Прежде чем мое бедствие наступит, я решил снова отправиться туда, хотя и знаю, что это место очень опасно. Я исследовал только небольшую часть этой сокровищницы. Надеюсь, что, если я смогу приобрести еще несколько сокровищ, у меня будут хорошие шансы преодолеть мое небесное бедствие и стать небесным бессмертным. Шесть сыпучих бессмертных еще раз отважились попасть на горы Клык-реки. На этот раз мы подготовили много печатей да и сокровища, прежде чем отправиться в горы Клык-реки. Нин перелистал страницы книги. Это было наследие, записанное кланом императорского Ци. Он написал секреты внезапного подъема империи Ци к власти. Основатель империи Ци приобрел часть преимуществ сокровищницы и, тем самым, основал свою империю. Всего за несколько десятков тысяч лет империя Ци выросла, охватила огромную территорию и имела немало земских и сыпучих бессмертных. Они хотели накопить больше опыта. Сокровище, Нин удивленно прошептал. Основываясь на том, что описывает эта книга, сокровищница имеет технику очищения Ки, божественные способности и тайные искусства. Именно поэтому империя Ци смогла родить десятки земных и сыпучих бессмертных в течение короткого промежутка времени. Я полагаю, что эти методы значительно превосходят черно-белый колледж. Мне нужно взглянуть. В горе внутреннего сердца Нин часто болтал с другими учениками, и поэтому он знал немало вещей об этом. Он также знал секреты многих других мест. Из того, что сказали мой старший ученический собрат, можно выделить то, что в этом мире полумесяца, некоторые остаточные части древнего Паньгумир, а также некоторые из сокровищ, оставленных этой катастрофической войной. Очень мало тех, кто знал эту тайну, и почти все, кто знал, были личными учениками старого патриарха. Они часто отправлялись в путешествие и исследовали мир полумесяц. Но после того, как старый патриарх опечатал эти места, было бы очень трудно их найти. Теперь, похоже, эта сокровищница – одно из тех особых мест. Нин чувствовал себя совершенно уверенным. Это было потому, что в книге говорилось, что самая глубокая рябь в сокровищнице заставила сыпучих бессмертных империй трепетать от ужаса. Надо понимать, что сыпучие бессмертные были способны подавлять и связывать ранга бессмертных магических сокровища, а иногда даже способны были подавлять чистый янь сокровища. Сокровище, которое может вызвать у них чувство ужаса. Оружие, великие формирования, или это была какая-то другая странность? Мне нужно взглянуть. Нин тут же решил пойти посмотреть. Зачем колебаться? Коронованный принц и принцесса долго ждали Нина. Наконец, он вышел. Нин задавал им вопросы относительно сокровищницы. Принцесса ничего не знала об ней, в то время как коронованный принц Ци Жуфэн не желал раскрыть самый большой секрет своего императорского Ци клана. «Теперь ты можешь уйти». Это последнее, что Нин сказал им. Коронованный принц и принцесса упали на колени. Они просили Нина взять их в ученики, но ответ Нина был очевиден. Он телепортировал их за пределы бессмертного поместья, а затем заставил всю бессмертную усадьбу раствориться в воздухе. Коронованный принц, принцесса и их слуги стояли там в оцепенении. Возможность была прямо передо мной. Почему я не сказал ему? Это просто сокровищница. Старший Северная Тьма уже знал об этом. Он, должно быть, собирался взять нас в ученики и просто хотел дать нам тест. Но я не сказал ему. Черт. Коронованный принц Ци Жуфэн был поглощен сожалением. Но он понятия не имел, что, даже если бы он был честен, Нин все равно не взял бы его в качестве ученика. Как можно выбирать учеников случайным образом? Нин не спешил в область сокровищ в горы Клык-реки. Вместо этого он отправился на поиски этих двух великих грешников. Сначала он отправился на поиски трех выживших монстров-королей. Король Ядовитый Шип несчастно пил в своем дворце. Он пил с красивой девушкой, похожей на лисицу. Когда Нин появился, король Ядовитый Шип был так напуган, что хотел немедленно убежать. «Чем я вас разозлил?» Король Ядовитый Шип смог выпустить только один последний разъяренный рев, прежде чем был убит Нином. Нин провел более полугода, прежде чем нашел сыпучего бессмертного. Это был старый собрат, который жил 600 тысяч лет. Его школа была злой, и поэтому Нин немедленно отправился искоренить это ужасное место. Сначала он убил трех сыпучих бессмертных, которые атаковали его. Поскольку многие ученики школы наблюдали с интересом, как их бесконечно мощный и дикий патриарх сражался против Нина, а затем был зажат и убит истинным Нином и первобытным двойником. Какой собрат? Его сила была близка к золотому королю-медведю, только его защита была немного слабее. Нин наслаждался этой битвой. Он также приобрел еще два ранга бессмертных магических сокровищ. Один из высококлассного ранга бессмертных магических сокровищ, один из первоклассного ранга бессмертных магических сокровищ. Это был самый сильный человек, которого убил Нин. Я убил так много грозных сыпучих бессмертных. Мои три меча северной тьмы теперь сопоставимы с высоким классом ранга бессмертных летящих мечей. Нин почувствовал восторг. Убийство обычного сыпучего бессмертного ничего не дало, но девять монстров королей и этот злобный патриарх выпустили совершенно поразительное количество энергии после убийства. Злобная аура нечестивого патриарха была сопоставима с четырьмя или пятью монстрами-королями. Если я убью еще 10 фигур, подобных этому нечестивому патриарху, я думаю, что мои мечи северной тьмы будут сопоставимы с высшей степенью ранга бессмертных летящих мечей. Это была оценка Нина. Он успешно принял ученика. Он также убил 10 великих грешников. Нин привел своего ученика Синюю скалу Сиаю к горам Клык-реки. Значит, это горы Клык-реки? Горы здесь простирались за горизонт и были постоянно окутаны туманами и облаками. С точки зрения Нина, эти горы действительно выглядели как серия острых клыков, которые выступали к небесам. Глава 27. Горы Клык-реки. Цзи Нин пристально посмотрел на горы Клык-реки. Его сердце дрогнуло. Он чувствовал страшную угрозу, находившуюся в глубине гор. Во всем мире полумесяца для моего нынешнего уровня силы очень мало людей, которые могут представлять для меня опасность. Почти все, кто был сильнее меня, оказались завербованы в гору внутреннего сердца. Когда они увидят меня, то смогут обратиться ко мне как к дяде-мастеру. Даже истинные бессмертные и небесные боги были бы моими учениками, размышлял Нин. Кажется, здесь действительно существует какая-то опасность, которая может угрожать мне. Нин легко кивнул. Если ситуация выйдет из-под контроля, то я сразу же спрячусь в подводное поместье, затем попрошу мастера помочь мне сбежать обратно в гору внутреннего сердца. Когда вы окажетесь в сложной ситуации, просите помощь учителя. Его мастер не был слишком строгим с ним. После того, как Нин покинул мир полумесяц, он не может даже назвать имя своего мастера. Он мог полагаться только на себя. «Мастер!» — крикнула рядом стоящая синяя скала Сяюй. Нин бросил взгляд на свою ученицу, потом сказал со смехом. «Сяюй, я иду в горы, чтобы посмотреть. Эти горы очень опасны. Сначала переместись в бессмертную усадьбу». «Да, мастер!» — послушно сказала Сяюй. Нин махнул рукой, а потом превратился в полосу света, которая полетела прямо в горы Клык-реки. Нин приобрел подробные записи, созданные предками экспертов империи. Вскоре он дошел до внешнего периметра сокровищницы. Когда он прошелся по горам, то почувствовал странное ощущение, приходящее к нему через землю. Убить, убить, убить. Он мог ощущать, что в этом месте произошла огромная битва. Будто невидимый вой слышался издалека. Даже сейчас, спустя столько лет, убийственные намерения этого сражения не ослабевали. Земля здесь отличается от обычной, найденной в другом месте мира полумесяца. Нин кивнул. Это действительно может быть крошечный остаток разрушенного исконного мира Паньгу, который был телепортирован. С помощью проведенных испытаний, Нин быстро нашел горную долину и начал проходить через нее. Здесь были тучи и туман. Видимость Нина не превышала 1-2 километров. Что касается божественного чувства, мое божественное чувство было полностью обмануто. Он даже протянул руку, чтобы коснуться места и убедиться, что глаза его не обманывают. Он прошел немного дальше. Далеко, впереди, он увидел огромный овраг. Нин шел вперед в течение 10 минут. Внезапно он почувствовал, что его охватило невидимое давление. Это то же самое, что и в книге империи. Согласно книге, чем глубже идешь, тем больше должно быть давление. Эксперты разных поколений империи были вынуждены бежать от этого давления. Путь, через который я иду сейчас, должен быть тропой с минимальным давлением. Нин быстро продвинулся. Сила давления резко возросла. Когда Нин впервые вошел в эту область, 5000 килограммов давления равномерно давили на его тело, но теперь он уже достиг 500 тысяч килограммов, 50 миллионов килограммов. Грохот, мощная отталкивающая сила начала воздействовать на тело Нина, вызвав ряд грохочущих звуков. Количество давления, сжимающегося против Нина, было сопоставимо с серией массивных гор, которые неоднократно били по нему. Даже большинство сыпучих бессмертных не смогли бы выдержать такое количество давления. Нин махнул рукой, и меч тысячи быков появился внутри него. Размахивая мечом тысячи быков, Нин заставил божественного черного дракона внезапно вырваться вперед, ударяясь о давление. Довольно легко, Нин продолжал продвигаться вперед, используя меч тысячи быков, чтобы обойти невидимое давление. Это невидимое давление рождалось из какого-то древнего, мощного образования. Сыпучие бессмертные были вообще рефайнерами-ки с очень слабыми телами. Поэтому, если бы они хотели продвинуться, им пришлось бы полагаться на свои магические сокровища. Раньше Нин полагался на свое тело демонического бога, и поэтому ему не нужно было использовать какие-либо магические сокровища. Еще один божественный черный дракон вылетел, оставив ослепительную дугу в тумане и преодолев еще один пульс давления. Сменись. Нин внезапно превратился в свою трехголовую форму с шестью руками. Появилось еще 5 бессмертных мечей, все они иллюзорные черные мечи небесной гребли. В таком опасном месте Нин не хотел выпускать своего первобытного двойника. Его истинное тело временно использовало мечи небесной гребли. Сила высококлассных рангов бессмертных летящих мечей была очень велика. С шестью высококлассными рангами бессмертных мечей в его руках, а также божественной способностью, Нин с легкостью продвинулся вперед. 6 божественных черных драконов вырывались, взрывая пульс один за одним. Однако некоторые остаточные импульсы все еще пробивались и ударяли Нина. Он был демоническим богом очищения тела. До тех пор, пока остаточные давления не будут содержать слишком много сил, он будет в порядке. Это место. Место, куда до сих пор не дошел императорский клан Ци. Пройдя еще немного, Нин понял, что с 6 бессмертными мечами он начал чувствовать себя немного возвышенным. Прямо в этот момент Нин увидел фигуру. Бессмертный Северная Тьма раздался громкий голос. Золотой Король-Медведь. Нин выступил. Человек перед ним был высоким и мускулистым. Вокруг него находились те 99 жемчужин, которые кружатся и закручиваются, разрывая импульсы давления. Бессмертный Северная Тьма, вы приобрели карту сокровищ и обнаружили это место? Сказал Золотой Король-Медведь. Именно так. Нин не отрицал этого. Первоначально 12 из нас планировали вступить в эти горы Клык-реки. Мы обсуждали этот вопрос с нашим третьим братом, но получили сообщение о том, что сотни его стражей Огненного Крыла были убиты, и сразу последовали за ним, чтобы оказать поддержку. Но кто бы мог подумать, что большинство других умрет, и что сегодня я был бы единственным человеком, который мог бы прийти к этой сокровищнице. О, а вы, бессмертная Северная Тьма, убийца стольких монстров-королей, тоже пришли. В этом мире может случиться что угодно. Вздохнул Золотой Король-Медведь. Нин рассмеялся. Мне действительно нужно поблагодарить короля Огненного Крыла. Иначе как я мог узнать об этой сокровищнице? Почему ты остановился здесь? Не можешь двигаться дальше? В этом регионе было что-то странное. Если бы кто-то двигался в любом направлении, то можно было ощутить огромное количество давления, падающего на тело. Верно, я не могу двигаться дальше. У вас есть тело демонического бога, и поэтому вы можете выдержать оставшуюся отталкивающую силу. Сыпучие бессмертные рефайнерки, как и я, не решаются сражаться таким образом. Нам нужно полностью рассеять все страшные давления, которое требует использования огромного количества элементарных ки. Мне нужно восстановить больше своих элементарных ки, прежде чем я пойду дальше, сказал Золотой Король-Медведь. Тогда сейчас уйду я, сказал Нин с усмешкой. 6 высококлассных рангов бессмертных летящих мечей в его руках. Нин снова стал пробивать себе путь, быстро исчезая с поля зрения Золотого Короля-Медведя. Мы все сделали так, чтобы бессмертная Северная Тьма получила из этого максимальную выгоду. Золотой Король-Медведь стиснул зубы и почувствовал себя совершенно беспомощным. Он знал, что Нин был более могущественным, чем он. Как демонический бог очищения тела, Нин имел больше шансов выжить в таком месте. Звездная рука. Нин был вынужден под давлением использовать звездную руку. Мгновенно сила божественных черных драконов увеличилась. Нин даже временно отменил свою технику. Просто опираясь на меч тысячи быков и звездную руку, он проложил путь вперед. Заряд, заряд, заряд. Но постепенно Нин оказывался под давлением. Все шесть рук теперь использовали звездную руку. После долгого периода времени Нин был вынужден сделать перерыв, чтобы восстановить свою сильно истощенную божественную силу. Нин должен был использовать шесть ударов звездной руки на каждые 30 метров своего путешествия. Можно было представить, как быстро истощалась его божественная сила. Грохот. Когда Нин сделал еще один шаг вперед, то вышел из зоны давления. Ха-ха-ха. Нин громко рассмеялся. В этом месте больше не было давления. Нин чувствовал, что двигаться вперед было довольно приятно. Я ходил весь день пешком и использовал всю свою божественную силу. Нин покачал головой и вздохнул. Тем не менее, он продолжал продвигаться со всеми шестью бессмертными мечами. Он пытался использовать свое божественное чувство для разведки, но, к сожалению, оно оставалось обманутым. Нин шел вперед, следуя извилистому ручью. Туман и тучи продолжали вихлять по всему региону, заставляя его видеть только на расстоянии 1-2 километров. Он мог смутно разглядеть ущелье. Нин сделал шаг вперед. Молния появилась из ниоткуда. Удар. Нин не колебался. Он сразу же развернул все шесть мечей с полной силой. Шесть божественных черных драконов взлетели вперед, разбивая эту молнию. Треск, треск, треск. Большое количество молнии и грома приближалось к нему. Раньше это было невидимое давление, но оно было не смертельным. Но это молния. Нин поспешно использовал свой меч для защиты. Пока он будет отступать, количество атакующих молний уменьшится, но если будет двигаться дальше, то атакующие молнии будут увеличиваться, становясь все более могущественными. Нин смог продвинуться на 300 метров, прежде чем остановиться. Грохот. Молния стала толще. Нин изо всех сил пытался ее заблокировать. Он попытался сделать один шаг вперед, но безумные молнии помешали ему. Что мне делать? Я вообще не могу двигаться вперед. Нин волновался. Атаки были слишком сильными. Нин испытал свое божественное тело, выпустив небольшое количество молний. Оно отклонило их. Однако Нин понял, что существует определенное количество молний, которое его тело может вынести. Ему надо было использовать свой свет меча, чтобы разделаться с остальными. Единственная причина, по которой он это делал, это подобное демоническому богу тело. Мне нужно вернуться. Возвращаться легко, так как количество ударов молнии уменьшается, когда я отступаю. Нин не испытывал проблем с уходом, в отличие от некоторых. По данным императорского ЦИ, были сыпучие бессмертные, которые использовали специальные методы для продвижения вперед, но после того, как они зашли слишком далеко, то не смогли убежать. Это было потому, что, когда они уходили, им все равно пришлось пройти через зону давления. В конце концов им приходилось проводить бесчисленные годы, отступая, шаг за шагом. Грохот. Бесконечные молнии продолжали отчаянно падать. Нин не хотел сдаваться. «Ты пришел с таким низким уровнем силы, я призываю тебя поторопиться уйти, не оставляя свою жизнь здесь». В ушах Нина вдруг раздался пронзительный голос. Глава 28.1. Возвращение в горы внутреннего сердца. Здесь был кто-то еще? Цзи Нин был поражен. Он поспешно отступил на несколько метров, заставив тем самым ослабевать поражающие его молнии. Только теперь он заострил свое внимание, чтобы осмотреться. Нин нахмурился. Между молниями, которые продолжали бить его, Нин увидел, что одетый в черное юноша стоял далеко у входа в дальнее ущелье. Вжух. Нин поспешно отступил, покинув область грома. Все молнии исчезли, позволив Нину ясно видеть фигуру у входа в ущелье. Одетый в черное юноша был похож на Мунарсона в высоту и даже более худее, чем сам Нин. Однако Нин мог почувствовать, что этот одетый в черное юноша жил уже долгое время. Взгляд одетого в черное юноши был как острым, так и ужасающим. Его лицо было невыразительным. Он, скорее всего, был типом, который родился высокомерным и отчужденным. «Кто ты?» – спросил Нин. «Я?» – голос одетого в черном юноши был пронзительным. Он задумчиво посмотрел на Нина. «Даже если бы я сказал тебе, мое имя, малыш, ты все равно не знаешь его. Ты должно быть на ранней стадии пустоты, но ты фактически прорвал первую запрещенную зону и даже смог продвинуться на 300 метров во второй зоне, зоне молнии. Ты едва можешь квалифицироваться как обладающий силой небесного бессмертного. Для того, кто имеет такую силу на ранней стадии пустоты, к какой школе ты принадлежишь? Кто твой мастер?» Нин был втайне удивлен. «Небесный бессмертный?» Поскольку одетый в черное юноша уже добрался до входа в ущелье, он явно должен был пройти мимо молниеносной зоны. Это означало, что он был гораздо сильнее, чем Нин. Нина первобытный двойник при полной мощности был бы едва ли на среднем уровне небесного бессмертного. Некоторые особенно грозные и чудовищно талантливые небесные бессмертные были гораздо мощнее его. «Имя моего мастера не должно быть вам известно», — сказал Нин. «О, он истинный бессмертный или внеземной бог?» Одетый в черное юноша тихонько усмехнулся, внимательно изучив лицо Нина. Нин, однако, оставался спокойным. Одетый в черное юноша покачал головой. «Уходи, поторопись и уходи. Даже я не могу приобрести сокровища внутри. Даже если бы ты был в сотни раз сильнее, чем сейчас, этого было бы недостаточно». «Сто раз?» Нин нахмурился, не веря в это. «Ты этому не веришь? Тогда послушай это. Сокровищница разделена на три запрещенные зоны. Первая зона просто использует давление и силу отталкивания. Это совершенно безопасно. Вторая зона – зона молнии, и она составляет всего 540 метров. Что касается третьей запрещенной зоны, она запрещает использование всех магических сокровищ. Даже я не могу ее прорвать». Одетый в черное юноша презрительно посмотрел на Нина. «А ты? Ты даже не преодолел небесное бедствие. Ты можешь быть несравненным гением, но ты не можешь продвинуться на 300 метров от зоны молнии. Ты должен знать, что с каждым шагом вперед сила в зоне молнии резко возрастает. Только если твоя сила увеличится в 10 раз, ты сможешь прорваться во вторую зону. Но третья зона еще более ужасающая. Я полагаю, что даже немногие небесные бессмертные способны прорваться сквозь нее. Что в третьей запретной зоне?» Нин не мог не спросить. «Тебе незачем об этом беспокоиться», — сказал одетый в черное юноша. «Почему ты не ушел?» — спросил Нин. «Я — небесный бессмертный с бесконечной продолжительностью жизни. Поскольку сокровище здесь, я буду медленно тренироваться здесь. Возможно, шанс представится, и я смогу его приобрести», — сказал одетый в черное юноша. Услышав это, Нин мгновенно почувствовал раздражение. Он ощущал слабое колебание силы, исходящее из долины. Рябь была чрезвычайно старой, но очень сильной. Меч тысячи быков почти на уровне чистых янь сокровищ по силе, но его рябь значительно уступает. Сокровище внутри должно быть чрезвычайно мощным, которое осталось от мир Паньгу. Однако, я даже не могу пройти через вторую запретную зону. Как я могу пройти все три? Нин стоял у ручья за пределами зоны молнии. Некоторое время он размышлял, потом стиснул зубы, повернулся и ушел. Вжух! Нин быстро вернулся в зону невидимого давления, медленно пробираясь наружу. Он ушел, одетый в черное юноша покачал головой. Молодой парень, который был слишком слаб. Однако, учитывая его талант, он, возможно, еще попытается стать небесным бессмертным. И затем одетый в черное юноша снова вошел в ущелье. «Бессмертный Северная Тьма, ты вернулся?» На обратном пути Нин снова столкнулся с Золотым Королем-Медведем. Золотой Король-Медведь снова наступал, но он преодолел только 1 километр за пределами своей прежней точки. «Я недостаточно силен. Естественно, я должен вернуться». Нин, в своей трехголовой, шестирукой формой, владел 6 бессмертными мечами и рубил путь через импульсы давления, когда уходил. «Недостаточно сильный», — Золотой Король-Медведь пробормотал про себя. «Неужели Северная Тьма уже приобрел сокровища?» Тем не менее, из взгляда на его лице я бы сказал, что он не лжет. Хотя он тихо пробормотал это про себя, Золотой Король-Медведь не был уверен в том, что сможет вырвать у него сокровища. Нин вышел из горы Клык-реки. Повернув голову, он бросил взгляд на горные хребты, постоянно окутанные туманом и облаками. Он тихо пробормотал. «Подождите, пока я натренируюсь в тайном искусстве, тогда я и посмотрим, что к чему». Вжух! Появилась пространственная пульсация, и Нин исчез в ней. Он появился в небе над горной вершиной горы внутреннего сердца, облака были под ногами. «Выйди!» Нин пожелал, и мгновенно появилась рядом с ним одетая в белое дева. Это была ученица Нина, синяя скала Сяюй. «Мастер!» Сяюй стояла на облаке и смотрела на окрестности. «Где мы сейчас?» Нин посмотрел на свою ученицу, затем повернулся и посмотрел на левитирующую гору внутреннего сердца. Прошел только месяц, но он уже принял ученика и убил 10 великих грешников. Синяя скала Сяюй золотого сияния кармической добродетели простиралась до более чем 900 метров, и теперь собственная чистая аура святости Нина также превратилась в золотое сияние кармической добродетели. Однако его божественное чувство сказало ему, что его собственный золотой свет кармической добродетели просто растянулся на 3 фута. Собственно, процесс принятия ученика и убийства монстров королей уже заставил его чистую ауру святости стать довольно плотной. После того, как он убил злого патриарха, он внезапно озарился золотым свечением кармической добродетели.